Алло, Валентина Петровна. Алло. Это Да. Руслан. Это Руслан. Да. Да. Валентина Петровна. Я и поверила. У нас ЧП, Валентина Петровна. Такое. Бабушку увезли в больницу. Какую бабушку? Мою бабушку. Людмилу Павловну. А? Мою Кого? бабушку. Людмилу Павловну. В больницу увезли. Ее бандюги Да? довели из 218-й. Они нам скорую вызвали. Двести восемнадцатый нам звонит. Говорит, да, отдавайте документы на квартиру. Пошли вы все нахуй. Ну ты, Валь, молодец, второй раз не повелась. Слышишь? Чего? Ты второй раз на эту уловку не повелась. Молодец. Хотел Чего тебя... молодец? Не повелась, то, что я Руслан. А то как в прошлый раз номером. А? А то как в прошлый раз номером повелась и номер мне дала. Что, Валь, как дела? Зачем они тебе? Да просто. А? Честно. Просто так. Что-то. Своей жизнью живи. Чего вы взяли жить чужой жизнью? Нет, подожди. Что-то на тебя 226-я гонит. Не нужна мне никакая 26-я. 226-я. Что он там говорит-то? Что-то на тебя. Не беседовала ни с кем, не собираюсь беседовать. Какие родные. А в магазине они ж тебя встретили. Ну, встретили. И что сказали? Что якобы мои родственники им звонят. А я ты... родственников, я спросила, говорит, нахуй они нам нужны, чтобы мы кому-то звонили. А это я всю кашу заварил. А? А это я всю кашу заварил. Ты говорил от имени родственников? Да. А что ж он своего дружка голос не узнал? А мы с ним не друзья. С чего ты взяла? Ты сам говорил, что друзья. Нет, не друзья мы. Это я специально, чтобы у тебя больше врагов было. Чтоб мне легче было работать. Иди работать на завод, ебен мать, а не по квартирам шашлать. Алло. Да. Валентина, зачем ты мне врешь? Чего? Я сейчас звонил твоему Русланчику. Он говорит, что документов на квартиру у них нету. И то, что у тебя родственников нету. Зачем ты мне врала-то? Чего? Я сейчас Русланчику твоему звонил. Он говорит, что у него нет твоих документов на квартиру, и что у тебя родственников нету. Дочек там. Ты одна. Живи своей жизнью, не лезь в нашу! Чего ты залез? Квартиру хочу! Хуй тебе, блядь!